Материалы для работы. Если у вас творческая профессия, то вы наверняка собираете библиотеку файлов, к которым регулярно обращаетесь, как к рабочему материалу. То же относится и к любым видам деятельности, которая предполагает переработку материала для создания нового продукта. Это могут быть фотоизображения, векторные картинки, схемы вышивок, вязания, шаблоны для создания документов и многое другое. Для работы мы храним книги, обучающие курсы, справочную литературу и другие интеллектуальные подпорки. Все эти материалы стоит прорядить и удобно структурировать. В случае с файлами, помогающими решать практические задачи, оставьте только нужное, и я это регулярно использую. В случае с творческими материалами только самое лучшее. Это меня действительно радует. Остальное можно удалить. Самое-самое для творчества. У многих творческих людей архив «пригодится для работы» разрастается до чудовищных размеров. Чтобы прорядить его, воспользуйтесь принципом «самое лучшее». Сохраняйте материалы только высокого качества. Из плохого и средненького вряд ли получится достойная работа. Оставьте тот объем, который вы в силах переварить за один присест. Нет смысла держать у себя 80 одинаковых структур крафтовой бумаги. Все равно, признайтесь, вы не уходите дальше первого десятка другого. Или пара тысяч цветовых палитр. Скорее всего, ваш глаз замылится на первой же сотне. Не знаю, чем вы пользуетесь, но прикиньте, сколько материала вы можете обработать, не уставая, за один заход. И не храните больше этого объема. Я так увлеклась и вдохновилась разбором архивов, что в этот же день начала писать и почти дописала несколько статей. До этого работа месяц не двигалась с места. Я слегка в шоке и в полном восторге. Еще начала создавать свою галерею славы. В данный момент я работаю над своим сайтом и блогом, но пока он не запущен. И расхламление очень помогает подбирать для него материал. Если вы храните файлы набором, просто ради комплекта, пересмотрите их ценность. Нет смысла хранить полный сборник ГОСТов по производству, если вам постоянно нужно только два или три. Это все равно, что держать в шкафу громоздкий набор инструментов, а пользоваться только парой гаечных ключей. Когда-нибудь и раньше использовал. Полезные материалы, книги и ссылки, которые вы обязательно прочитаете, вот только дострою сына, посажу дом и рожу дерево, если вы до сих пор не изучили эту информацию, вряд ли вы обратитесь к ней в ближайшее время. Тоже относятся и к файлам, которые принесли немало пользы в прошлом, но сейчас уже не актуальны. Удалите всю информацию, которой не пользуетесь, прямо сейчас. Избавьтесь от вещей, которые легко находятся в сети. Стоит только набрать запрос в поисковике, и к вашим услугам полный перечень минералов Алтая, улучшение навыков общения с людьми или особенности ремонта торсионной подвески. Для экономии мысли топлива можно составить список хороших материалов, по которому вы можете искать нужное в сети. Списки – это вообще крутое решение, чтобы не загромождать документы про запас. Периодически список стоит почищать, удаляя неактуальное. И обращаться к нему, когда всплывает вопрос. Как звали того диктора, который так классно рассказывал о конфликтном общении? Или как называлась книга по менеджменту, которую вам отчаянно рекомендовали? Сами книга, видео или диктор до той поры вам не нужны. Структура для библиотеки. Чтобы придумать подходящую структуру для папок с материалами, спросите, как я этим пользуюсь? В зависимости от типов ответа у вас естественным образом получатся удобные категории. Также этот вопрос очень поможет, если вы не знаете, куда положить тот или иной документ. Пройдитесь по всем оставшимся материалам, задавая себе вопрос, какие действия я с этим совершаю? Ответы могут звучать примерно так. Получаю вдохновение от просмотра. Ищу нужные данные в таблицах, режу на кусочки и собираю заново в зависимости от рода вашей деятельности. Можно записать это на бумаге. Создайте каждому получившемуся ответу собственную папку и разложите по ним материалы. Например, если вы фотограф, в одной папке у вас могут лежать пресеты для обработки, шаблоны фоторамок и образцы сочетаний цвета. Залезая в папку в поиске пресетов, вы все время спотыкаетесь обо все остальное. Но стоит только разделить материалы на три папки – пресеты, цвета, фоторамки – и библиотекой станет пользоваться гораздо удобнее. Даже если файлов определенного рода всего несколько штук, лучше отделить их друг от друга. Хороший способ проверить, насколько удобна классификация. Глядя на папку, нужно одним простым и четким предложением сказать, что находится внутри. Если не получается, вероятно, содержимое папки слишком разномастное. Оптимальное количество подпапок, как и в случае с большими категориями, примерно десяток. Дальше начинается легкая задумчивость при поиске. Прислушайтесь к вашим ощущениям. Вам должно быть комфортно охватить все папки взглядом и легко понять по названиям, что лежит в каждой из них. Лучше сделать более ветвистую структуру, чем складывать в одно место 100 каталогов.